Международная амнистия в своем заявлении потребовала от южнокорейского правительства огласить данные о похищенных северокорейских девушках. Об этом сообщила южнокорейское радио CBS 12 июля.